Глава 54. 3 сентября, вторник. «Сейчас 19:39», — сказал в микрофон Норман Поттинг. «Детективы-сержанты Поттинг и Экстен проводят четвертый допрос задержанного Найла Паттерностера в присутствии адвоката». «Найл», — подхватил Экстен, — «давайте вернемся к паспорту и кольцам вашей жены. Почему их спрятали под половицей? Как они туда попали?» «Понятия не имею», — раздраженно буркнул Найл. Похоже, ему надоело отвечать на вопросы следователей. «Вы их туда положили?» Экстен посмотрел ему в глаза. «Ни черта подобного. Это могла сделать только Иден. Зачем вашей жене прятать кольца и паспорт? Вот бы узнать. Вы здесь сыщики, а не я». Пропустив эту ремарку мимо ушей, Экстен сверился с записями. «Обычно ваша жена ведет активную деятельность в социальных сетях, но последний раз появлялась в сети в четверг вечером. Вы можете это объяснить?» «Я был с ней до воскресенья, почти до вечера. Не знаю, почему она ничего не постила в соцсетях. Она всегда в них торчит. Проклятие, буквально живет в интернете». Экстен вежливо кивнул. «Вы сказали, что не знаете, почему Иден не отвечала на звонки и сообщения. Предположили, что ее телефон выключен. Как объяснить, что его нашли у вас дома под кроватью? Как он туда попал? Это вы его спрятали? Вы о чем-то умалчиваете?» Он твердо смотрел на Паттерностера, но Найл лишь пожал плечами, дескать, какое мне дело. «Не знаю. Не имею ни малейшего понятия, я его не прятал». «Найл», — подключился к разговору Норман Поттинг. «Ранее вы рассказали, что вечером в прошлый четверг вы с Эден находились дома, готовили барбекю и приятно проводили время. И упомянули, что между вами произошла незначительная ссора насчет готовки, но ничего особенного, верно?» «Да». «Полицейские опросили ваших соседей?» И одна из них, та, что живет на смежном участке, сообщила нечто иное. Она слышала, что между вами разгорелся настоящий скандал на повышенных тонах, и он закончился звуком удара. Женщина так разволновалась, что едва не вызвала полицию. «Чушь», — сердито заявил Найл. «Говорю же, мы повздорили, но совсем не так, как описывает соседка. Зачем ей выдумывать?» — спросил Поттинг. «Затем, что она назойливая старая кошелка и по какой-то причине меня недолюбливает. Наверное, хочет добавить мне проблем». «Другие соседи подтвердили ее рассказ. Они тоже слышали, как вы ссоритесь», — невозмутимо сказал Поттинг. «Как вы это объясните?» Паттерностер покосился на Реттигана. Тот подал ему какой-то знак, после чего Найл снова повернулся к детективам. Без комментариев. «Рассказывая о том, чем вы оба занимались на прошлой неделе», — заметил Поттинг, — «вы упомянули, что в пятницу Иден ездила на работу. Мы навели справки в страховой компании. Иден так и не появилась на рабочем месте. Она пропустила важное совещание. Вы можете это объяснить?» «Чего?» Паттерностер нахмурил лоб. «Полный бред. Она уехала на работу, а затем вернулась домой. Иначе сказала бы, что взяла выходной. И Иден ни за что не пропустила бы совещание. Она очень добросовестная». «Найл», — после недолгого молчания снова заговорил Норман Поттинг, — «расскажите, пожалуйста, об обратном пути из Парамхауса в прошлое воскресенье 1 сентября. Вы где-нибудь останавливались?» «Да», — угрюмо ответил Паттерностер. «Я уже не раз говорил вам и вашим коллегам, что остановился на парковке гипермаркета Теска Холмбуш примерно в 3:15 дня». «С какой целью?» — вкрадчиво поинтересовался Поттинг. «Господи, сколько раз повторять!» «Все говорят, что нельзя понапрасну тратить время полицейских. Но как насчет времени обычных людей вроде меня?» Реттиган бросил на клиента смущенный взгляд. «Пожалуйста, ответьте на вопрос», — настаивал Потинг. «Мы остановились у магазина, поскольку жена хотела купить мешок наполнителя для кошачьего лотка». «Зачем ей понадобился наполнитель?» «Затем, что у нас он закончился, а в субботу я забыл его купить». «У вас закончился наполнитель?» — переспросил Потинг. «Да», — язвительно подтвердил Найл. «Или вы по некой причине не понимаете моих слов?» Некоторое время Потинг молча делал пометки в блокноте, а затем снова посмотрел на Паттерностера. «Хочу задать вопрос о вашей жене, Найл. Хорошо ли она ведет хозяйство?» «Разве это имеет отношение к делу?» — вмешался адвокат. «Если позволите продолжить», — с подчеркнутой вежливостью сказал Потинг, «то в скором времени поймете все сами». Он повернулся к Паттерностеру. «Разрешите повторить вопрос. Хорошо ли Иден ведет хозяйство? Следит за домом?» «За домом мы следим вместе, а не поодиночке», — неохотно ответил Паттерностер. «Если у вас заканчиваются бытовые расходники, вроде наполнителя, Иден об этом знает?» «Да, конечно». «По-вашему, в прошлое воскресенье она могла забыть, что дома имеется запас наполнителя, и попросить вас заехать в магазин?» «Нет, исключено», — ответил Найл после паузы. «Вы уверены?» — уточнил Потинг, выводя Паттерностера на чистую воду, как рыбак вываживает рыбу. «Да». Потинг неторопливо кивнул. «Вчера при обыске вашего дома криминалисты обнаружили два больших пакета с наполнителем для кошачьего лотка, спрятанные в глубине шкафа в кладовке рядом с кухней. Как вы это объясните?» Будто утратив дар речи, Паттерностер какое-то время смотрел на него, а затем сказал: «Простите, но я вам не верю». «Неужели?» — изумился Потинг столь демонстративно, что Экстон не сдержал легкой улыбки. Норман договорил начальственным тоном. «Повторяю, как вы объясните, что дома у вас найдены два мешка наполнителя? Хотите сказать, их подбросила полиция?» Паттерностер ошеломленно поглядывал то на адвоката, то на стены, то на потолок. «Два мешка наполнителя?» «Совершенно верно», — подтвердил Потинг. «Два 10-литровых мешка облегченного наполнителя из магазина Теска. Домашнему коту такого объема хватит на несколько недель». С неподдельным изумлением Паттерностер запустил пятерню в волосы. «Могу лишь предположить, что Иден купила наполнитель после того, как я ее высадил, а затем кто-то подвез ее домой. Или мешки стояли в шкафу, но мы об этом забыли. Такое ведь случается. Любой может забыть, что у него там в шкафу. Не так уж это невероятно». Джон Экстон перелистнул пару страниц блокнота для заметок. «Найл, у меня имеется копия распечатки из Теска Холмбуш, где указано, сколько мешков наполнителя было продано 1 сентября, начиная с полудня и до закрытия магазина в 16:00. В ней значится всего одна упаковка, купленная в 13:34, когда вы с Иден, по вашим словам, находились в Парамхаусе. Других упаковок в этот период не покупали». «Должно быть, в распечатку закралась ошибка», — заявил Найл, уверенный в своей правоте. «Хотите сказать, что во второй половине воскресенья в магазине могли быть технические неполадки?» — спросил Потинг. «Отказалась система видеонаблюдения, да еще инвентаризационный компьютер дал сбой». Паттерностер уставился в пол. «Говорите, у нас дома две упаковки наполнителя. Значит, у Иден был провал в памяти. Или же отказалась система учета Теска?» «Предлагаю взвесить варианты», — сказал Потинг. В случае, если инвентаризационная система Теска не ошиблась, и ваша жена ничего там не покупала, нет ли поблизости магазинов, где она могла приобрести два мешка наполнителя, причем с 15:15 до 16:00, поскольку по воскресеньям в это время все магазины закрываются, и той же марки, что продаются в Теско, облегченный наполнитель в 10-литровых упаковках? «Да, в Брайтоне и окрестностях хватает других магазинов», — ответил Найл. «Разве это относится к делу?» — спросил Джозеф Рейтиган. «Еще как», — ответил Поттинг. «Позвольте объяснить. Ваш клиент утверждает, что в воскресенье в 15:15 он высадил жену у магазина Теска Холмбуш, то есть у нее оставалось 45 минут, чтобы найти какой-нибудь транспорт и приехать в другой магазин сети Теска, где продается такой же наполнитель. Наша группа внешних контактов обнаружила два магазина, куда Иден могла доехать за 45 минут. В этот временной промежуток ни в одном из них не покупали наполнитель для кошачьего лотка». Он откинулся на спинку стула. «Выходит, жена забыла, что он уже куплен?» — запинаясь, выговорил Патерностер. «Теперь позвольте спросить о поездке в Пэрэм-хаус», — вступил Экстон. «Вы предоставили полиции фото, сделанное, по вашим словам, в воскресенье. Оно якобы доказывает, что в этот день, 1 сентября, вы с Иден действительно посетили Пэрэм-хаус. Снимок проанализировали, и теперь нам известно, что он сделан недели раньше, в субботу, 24 августа, примерно в это же время. Что вы можете сказать по этому поводу?» «Не знаю, о чем вы», — разгневался Патерностер. «Фотография сделана в воскресенье, а не в позапрошлую субботу». «Я уже говорил, что в позапрошлую субботу после обеда я спал и никак не мог оказаться на территории Пэрэм-хауса. У вас неверные данные». «Если фотографию сделали недели раньше», — продолжил Экстон, — «нельзя утверждать, что в воскресенье Иден была еще жива. Тем более ее никто не видел, она не вышла на работу и не появлялась в соцсетях». «Это смешно. Я ее не убивал». «Да и откуда вам знать, что она мертва?» «В стойке у вас на кухне не хватает большого ножа, Найл», — сказал Экстон. «Вы знаете, где он?» «Нет, не знаю. Но вряд ли вы искали как следует. Он должен быть где-то в доме. Думаете, я взял этот нож и зарезал Иден? Вы с ума сошли?» «Неужели вы и впрямь так считаете?» — насведомился Экстон. «Вы рассказали о финансовом аспекте вашего брака и признались, что, понимаете, случись вашей жене умереть, вы станете основным выгодоприобретателем». «Я же говорил, что мы завещали свое имущество друг другу. Разве это не в порядке вещей?» «Найл», — сказал Поттинг, — «в процессе расследования мы узнали, что вам довелось жить в Австралии. Расскажите о Карен Дейл, с которой вы вели там дела». «О, Господи! Думаете, я убил Карен? Серьезно? У нас был совместный бизнес, и он неплохо развивался, пока не произошел несчастный случай, задокументированный и подтвержденный свидетельскими показаниями. Я очень горевал, ведь мы с Карен дружили. А вернуться в Англию решил в том числе и для того, чтобы избавиться от болезненных воспоминаний». «Домой приехали при деньгах?» — не унимался Поттинг. «Вот опять вы думаете, что я лгу», — сокрушенно покачал головой Найл. «Что бы я ни говорил, вы считаете меня виновным». «Судя по имеющимся у нас уликам, ваш брак едва держался на плаву, а состояние финансов оставляло желать лучшего. В доме мы обнаружили пятна крови, на кухне не хватает одного ножа, а в кладовке спрятаны две упаковки наполнителя. Кроме того, найдены кольца и паспорт вашей жены, а ее мобильный телефон нашелся у вас под кроватью. По всей очевидности, вы солгали насчет фотографии и перемещений на прошлой неделе. а также насчет барбекю. О чем еще вы солгали? Но это же полная чушь. Я говорю правду, а вы выставляете все так, чтобы подтвердить свою версию. Экстон пропустил его слова мимо ушей. Также нам известно, что вы пользовались машиной ранним утром в пятницу, то есть в день, когда Иден не вышла на работу. Мы считаем, что вы убили ее, а затем попытались замести следы, но допустили ряд ошибок. Разъяренный Найл вскочил на ноги. «Нет, такого я...» «Пожалуйста, сядьте», — велел Экстон. «Успокойтесь и проясните ситуацию с означенными уликами, если вам, конечно, есть что сказать». Но Паттерностер остался стоять. «Больше я с вами говорить не стану. Это бессмысленно. Вы уже все решили. Прошу, сядьте», — настаивал Поттинг. «Иначе придется отвезти вас в камеру и ждать, пока не успокоитесь». «Нам еще надо поговорить о спрятанной футболке и вашей кухне, которую недавно вымыли с отбеливателем». Паттерностер неохотно сел, но на все последующие вопросы отвечал, без комментариев. Экстон и Поттинг закончили четвертый допрос в 21:45.